Композиция кумулятивных сказок. Композиция кумулятивных сказок чрезвычайно проста. Экспозиция чаще всего состоит из какого-нибудь незначительного события или очень обычной в жизни ситуации. Дед сажает репу, баба печет колобок, девушка идет на речку выполаскивать швабру, разбивается яичко, мужик целится в зайца и так далее. Эта экспозиция не может быть даже названа завязкой, так как совершенно не видно, откуда развивается действие. Оно развивается неожиданно, и в этой неожиданности один из главных художественных эффектов сказки. Способов соединения цепи с экспозицией чрезвычайно много. В сказке о репке создание цепи вызвано тем, что дед не может ее вытащить. В сказке «Терем мухи» муха строит терем или поселяется в какой-нибудь брошенной рукавице или в мертвой голове и так далее. Но вот один за другим, обычно в порядке нарастающей величины, являются звери и напрашиваются в избушку. Сперва вошка, блошка, комар, затем лягушка, мышка, ящерица, далее заяц, лисица, даже волк и другие звери. Последним является медведь, который кончает дело тем, что садится на этот терем. В первом случае репка. Создание цепи мотивировано и внутренне необходимо, во втором случае теремок, никакой внутренней необходимости в приходе все новых и новых зверей нет. По этому признаку можно бы различать два вида этих сказок. Преобладает второй. Искусство таких сказок не требует никакой логики. Принципы, по которым наращивается цепь, также чрезвычайно разнообразны. В сказке «Петушок подавился» мы имеем ряд отсылок. Петушок посылает курочку за водой к реке. Река посылает ее предварительно к липе за листом, липа к девке за нитками, девка к корове за молоком и так далее. Сходную ситуацию имеем в сказках типа «Нет козы с орехами». Коза послана за орехами, за козой послан волк, за волком медведь и так далее, в нарастающем порядке вплоть до бури, которая и гонит всех обратно. Сказка «Глиняный паренек» основана на ряде пожираний. Паренек, сделанный из глины, съедает клубок с веретенцем, затем бабушку с копнилом, дедушку с топорком, Катьку с ведром, баб с граблями, пока не появляется козел, который бодает паренька, отчего он рассыпается. Все выходят. В этой сказке паренек пожирает всех встречных. В сказке «Колобок» пожиранием ему угрожают встречные, и, наконец, колобка действительно съедают. Последовательный ряд пожираний, без встреч, мы имеем в сказках «Пение волка» и «Звери в яме». Последняя сказка при ближайшем анализе обнаруживает троекратное применение принципа кумуляции – набор зверей, падение в яму, пожирание. Другие сказки построены на ряде обменов, причем мена может происходить в убывающем порядке – от лучшего к худшему или от худшего к лучшему – нарастающий обмен может происходить в действительности или о нем только мечтают. Мужик, еще не убив зайца, мечтает, как он продаст зайца. За зайца купит поросенка и так далее. Заяц убегает. Сходно мечтает молочница, неся на голове кувшин молока для продажи. Целый ряд кумулятивных сказок построен на последовательном появлении каких-нибудь непрошенных гостей. К мужику или лисе в сани напрашиваются заяц, лиса, волк, медведь. Сани ломаются, волк просит положить на сани лапу, другую, третью, четвертую, хвостик. Сани ломаются. Сходно назойливая баба напрашивается к мужику на воз. К мухе в терем напрашиваются все новые и новые звери. Медведь садится на него. Обратный случай. Назойливую козу, занявшую избушку зайчика, не могут выгнать собака, кабан, волк, бык, медведь. Выгоняет комар, пчела, петух, еж. Сказка «Зимовье зверей» состоит из четырех кумулятивных эпизодов. Набор, постройка избы, зимовье, отправление непрошенного гостя, обычно волка. Особый вид представляют собой сказки, построенные на создание цепи из человеческих тел или тел животных. В сказке «Репка» все падают, вытащив репу. Волки становятся друг на друга, чтобы съесть человека, сидящего на суку. «Человек нижнему достанется!» Все падают. Пошехонцы хотят достать воды из колодца, цепляются друг за друга. Верхний устает, хочет поплевать на руки, все падают в колодец. Наконец, можно выделить особую группу сказок, в которых все новые и новые люди убиваются по пустякам. Разбилось яичко, дед плачет, Приходят баба, просвирня, дьячок, дьяк, поп, которые не только подымают вой, но и выражают свое отчаяние каким-нибудь нелепым поступком, рвут книги, звонят в колокола и прочее. Дело кончается тем, что сгорает церковь или деревня. Жалостливая девка идет к реке выполоскать швабру. Если рожу сына, утонет. К ее плачу присоединяются баба, мать, отец, бабка и так далее. Жених покидает ее. К кумулятивным сказкам можно причислить и такие, в которых все действие основывается на различных видах комических бесконечных диалогов.